Дорогие друзья, прослушайте, пожалуйста, передачу из цикла «Из антологии мировой классики». Наша сегодняшняя передача посвящается великому итальянскому художнику эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти. Микеланджело был ваятелем, архитектором, живописцем и поэтом. И в каждом виде искусства Микеланджело проявил себя как человек редкостного таланта. Ромен Ролан писал в свое время: «Пусть тот, кто отрицает гений, кто не знает, что это такое, вспомнит Микеланджело. Вот человек, поистине одержимый гением, гением, чужеродным его натуре, вторгшимся в него как завоеватель и державшим его в кабале». Основная отличительная черта творчества Микеланджело – монументальность. Его скульптуры, фрески и сонеты отличаются монументальным космическим размахом и философской глубиной замысла. Где еще в мировом искусстве можно встретить таких могучих телом и духом, таких вдохновенных людей, как пророки и сивилы Микеланджело? Он никогда не изображал слабых людей. У него и старики, и женщины, и умирающие, и отчаявшиеся всегда мощны. Кумскую Сивиллу он изобразил престарелой женщиной. Казалось бы, как можно выразить силу в образе старухи? А это один из самых мощных образов Сикстинской капеллы, расписанной Микеланджело. Среди его сюжетных росписей наибольшей славой пользуется сотворение Адама. Бездонно глубок внутренний смысл этой композиции, библейский символ созидания и одухотворения. Вечная творящая сила, Господь-создатель, не останавливаясь в своем вихревом космическом полете, протягивает руку и едва касается протянутой навстречу еще инертной руки Адама. И мы воочию видим, как оживает тело Адама, как входит в него духовная сила. Тема борьбы духа и материи проходит через все творчество Микеланджело. В скульптуре «Пробуждающийся пленник» фигура не вполне выделилась из каменной глыбы и как бы хочет из нее вырваться. Напрягшаяся грудная клетка уже на свободе, но часть головы, руки, ноги вязнут в обволакивающей каменной массе. Это образ высвобождения облика из камня, живого духа из костной материи. Та же тема прослеживается и в поэзии Микеланджело. Душа стремится вырваться из плена обыденности, но путы мирской жизни очень сильны. Гений Микеланджело – трагический гений, но вместе с тем в его сонетах мощно звучит прорыв к Богу и свету. Именно в поэзии отчетливо выражена интимная сторона личности художника, его страстная тоска по Богу и вера в божественную любовь. Впрочем, судите сами. живу в грехе, погибельно живу я, и правит жизнью грех мой, а не я. Мой спас Господь, я сам беда моя, слаб волею и воли не взыскуя. Свободу в плен, жизнь в смерть преобразуя, влачатся дни. О темень бытия, куда, к чему ведешь ты колея? Когда скалу мой жесткий молоток в обличие людей преображает, без мастера, который направляет его удар, он делу б не помог. Но Божий молот из себя извлек размах, что миру прелесть сообщает. Все молоты тот молот предвещает, и в нем одном им всем живой урок. Чем выше взмах руки над наковальней, тем тяжелее удар. Так занесен и надо мной он к высим поднебесным. Мне глыбою коснеть первоначальной, пока кузнец Господь, и только Он не пособит ударом полновесным. Кто ночью на коне, тот вправе днем на миг прилечь и отдохнуть немного. Вот так-то жду и я, что отдохнем, о жизнь моя, мы милостью Бога. Зло скудно там, где скуден мир добром, и грань меж них проложена не строго. Хочу хотеть того, что не хочу, но отделен огонь от сердца льдины. Он слаб, чертой не сходно ни единый перо с писаньем. Лгу, но не молчу. Казнюсь, Господь, что словом ввысь лечу, а сердцем пуст. Ищу душой повинной, где в сердце вход, куда б влилось стремнины в него добро, да гордость отмечу. Разбей же, Боже, лед мой, рушь преграду, чтоб косностью своей не отвела твоих лучей, столь скудных всей юдоли. Пошли твой свет, несущий нам отраду, душе моей, да вспряну против зла, преодолев сомнения и боли. Надежная опора вдохновению была дана мне с детства в красоте. Для двух искусств мой светоч и зерцало. Кто мнит не так, отдался заблужденью. Лишь ею влекся взор мой к высоте, она резцом и кистью управляла. Безудержный и низкопробный люд низводит красоту до вожделения. Но ввысь летит за нею светлый ум, из тлена к божеству не досягнут незрячие, и чаять вознесенье неизбранным пустейшая из дум. В ком тело пакля, сердце горстка серы, состав костей валежник сухостой, душа скакун несдержанный уздой, порыв кипуч, желание без меры, ум слеп и хром, и полн ребячей веры, хоть мир капкан и стережет бедой, тот может встретить с искоркой простой, вдруг молнией сверкнуть с небесной сферы. Так и в искусстве, свыше вдохновлен, над естеством художник торжествует, как не в упор с ним борется оно. Так, если я не глух, не ослеплен, и творческий огонь во мне бушует, повинен тот, кем сердце зажжено. Соблазны света от меня сокрыли на Божье созерцанье данный срок. И я души не только не сберег, но мне паденья сладостней лишь были. Слеп к знаменьям, что стольких умудрили, безумец, поздно понял я урок. Надежды нет. Но если б ты помог, чтоб думы себелюбия избыли, сравняй же путь к небесной высоте за тем, что без тебя мне не по силам преодолеть последний перевал. Внуши мне ярость к миру, к суете, чтоб недоступен зовом прежде милым, я в смертном часе вечной жизни ждал. Хоть и сулит мне вящее желание к моим годам года додать не раз, смерть не замедлит шага ни на час. Чем больше ждешь, тем ближе с ней свидание. Да и к чему на счастье упование, раз лишь в скорбях Господь приемлет нас? скольженье дней, и все, что тешит глаз, тем злостнее, чем ярче их блистанье. И ежели, мой Боже, я порой весь отдаюсь могучему стремленью, несущему покой душе моей, но собственной ничтожному ценой, дай в тот же миг свершиться вознесенью. Чем дольше срок, тем пыл к добру слабее. Чем жарче в нас безумные стремления, тем больше нужен срок, чтобы их изгнать. А смерть уж тут, и не согласна ждать, и воля не взнуздает вожделения. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Антология мировой классики. Сонеты Микеланджело Буонаротти».